Глава 16. «Так, девушки мои», — с порога заявил Станислав, обращаясь к нам обеим, ко мне и к Карине. «У нас сегодня грандиозные планы на вечер». Он помахивал тремя цветными бумажками, очень уж похожими на билеты, например, в кино. Настроение хозяина дома явно контрастировало с моим. Он улыбался, двигался размашисто и шумно. В общем, выглядел совершенно довольным жизнью. Карина тут же оторвалась от занятий, бросилась к нему и радостно повисла на шее. Ее настроение тоже контрастировало с моим. К счастью, мое настроение и не должно соответствовать. «Собираемся очень быстро», — командовал между тем Станислав. «Потому что до кинотеатра надо еще доехать. У нас в планах полнометражный мультик в 3D, а потом прогулка по городу и поход в кафе. Надеюсь, все за». Зря он надеется. Кое-кто из нас точно против. Если, конечно, я не ошиблась, и третий билет предназначается мне. «Супер!» — воскликнула Карина. «Я вот совсем-совсем готова. Только надо взять сумочку». С этими словами она убежала за аксессуаром. Но вот и удобный момент. «Станислав, извините», — тихо, но уверенно сказала я. «Второй день подряд бурных развлечений. Боюсь, для меня это чересчур. Я немного устала. К тому же мы ведь договаривались, что по вечерам у меня будет свободное время, и оно мне очень нужно». Я улыбнулась, стараясь, чтобы эта улыбка не выглядела грустной. «Да, конечно». Градус веселья Станислава как-то сразу понизился. Уж не знаю, с чем это было связано. Скорее всего, с тем, что все пошло не по тому плану, который он сам себе придумал. И уж точно вряд ли дело было в том, что веселиться без меня ему не так весело, как со мной. Ничего, он отец Карины. Как-нибудь справится и без меня. «Хорошо. Конечно, отдыхайте. Извините, если...» Он не договорил, так что я так и не поняла, за что он вздумал извиняться. Из глубины комнат появилась Карина с розовым редикюльчиком. И тут же Станислав переключил все свое внимание на нее. «Ну а ты, Ягоза, в состоянии смотреть мультики и гулять по городу?» «Я?» Кажется, Карина не допускала даже такого вопроса. «Я, конечно, в состоянии. И, кстати, насчет пони. Я очень хотела с тобой кое-что обсудить». Я покачала головой. «Эту девочку точно не сбить с толку. Не удивлюсь, если пони все-таки здесь поселится». Они ушли, и я, наконец, с облегчением выдохнула. А ведь действительно, впервые за эти дни я смогла провести время спокойно, предоставленное самой себе. Принять ванну не наскоро, а поваляться в ней в свое удовольствие. Включить телевизор, который, оказывается, есть в моей комнате, и углубиться в сериал. Ответить на электронные письма, чтобы мои друзья, знакомые и родственники не думали, что я пропала без вести и пора подавать в розыск. Но все эти дела закончились очень быстро. А следом пришли грустные мысли о том, что где-то на другом краю города, прямо сейчас, идет какой-то совершенно восхитительный полнометражный мультфильм, между прочим, в 3D, а это значит, что всякие предметы, а иногда даже герои, вылетают из экрана так похоже, что впору пригибать голову. О том, что Карина радостно смеется, а ее отец... Нет. Стоп. О ее отце я точно не буду думать ни теперь, ни когда-нибудь потом. В этот вечер Карина прибежала ко мне, радостно пересказывая сюжет и размахивая руками, показывая, какими красивыми были драконы. «Ну все». Она чмокнула меня в щеку и деловито засобиралась. «Тебя я спать уложила, а теперь мне пора, у меня дела. Папа будет читать мне сказку». Я рассмеялась. Отличный план. Я закрыла дверь и улеглась в кровать. Поход на кухню с пакетиком чая на сегодня отменяется. Нет, не на сегодня, но совсем отменяется. В конце концов, не такая уж и нервная у меня работа.